Глава четвертая. Спальня — единственное место в этом доме, где я чувствую себя в безопасности. И когда врываюсь туда, с грохотом захлопывая дверь, пугаю Эйму. Совсем забыла, что она меня тут ждет. «Все в порядке, милая». Тороплюсь успокоить девочку, воззрившуюся на меня огромными глазами. А сама вжимаюсь спиной в стену рядом с выходом. Прохлада каменной кладки немного гасит танцующий во мне жар. Я успокаиваюсь, возвращая себе способность думать. Что это сейчас в гостиной было? Почему я так отреагировала на дознавателя? В обычном мире решила бы, что он мне очень понравился как мужчина, но тут оказалась не просто симпатия, а нечто гораздо большее, чему дать объяснение совсем не получается. И самое удивительное, он тоже это почувствовал, когда коснулся меня. Я по глазам его это увидела. «Папа опять обижал тебя, мамочка?» Тонкий голосок Эймы слышится, как сквозь толщу воды. Выныриваю из мыслей и сосредоточиваю на ней взгляд. Тонкая фигурка на большой кровати кажется еще меньше, чем есть на самом деле. Девочка прижимает острые коленки к груди, обхватив ноги кольцом рук. Волосы снова распущены. «Не думай об этом, солнышко». Отталкиваюсь от своей опоры и иду к кровати. «Опять распустила косы? Они мне давят». Я вроде бы старалась сделать очень свободные колоски. Эйма тупит взгляд и молчит. «Ну и к черту эти косички». «Ну хорошо», — улыбаюсь. «Значит, мы просто заколем прятки у висков, чтобы на глаза не спадали». «Договорились?» Она вскидывает взгляд и с готовностью кивает. «Отлично! Спрыгивай!» Я закалываю несколько локонов, беру Эйму за руку и веду к выходу. Если Дейрон не последовал за мной сразу же, не значит, что поставил все это дело на самотек. Из-за расхождений показаний с артефактом дознаватель теперь подозревает меня черт знает в чем, хоть бы и не потащил в отдел для допроса с пристрастием. Клятая любовница. Вот надо было ей помирать именно сейчас, когда я заменила настоящую Леону. Дейрон знал ее когда-то, поэтому начал что-то подозревать. А уж когда детектор лжи принялся заикаться и вовсе поддался паранойи. Кто знает, чем теперь все это кончится, как бы ни пришлось раскрыть ему всю правду, что я, пришелец из другого, лишенного магии мира, что старше, чем была настоящая Леона, выгляжу иначе и ношу другое имя, что я совершенно не тот человек, которого он когда-то знал. Но как Дейрон это воспримет? И не окажусь ли я в местной клинике для душевнобольных? Вот в чем вопрос. «Но она будет меня искать», — подает голос Эйма. Крепче сжимает мою ладонь цепкими прохладными пальчиками. Я успокаивающе поглаживаю тыльную сторону ее руки и отвечаю. «Она сейчас занята». Мы выбираемся из дома и останавливаемся на лестнице. Я прикрываю глаза и подставляю лицо прохладному ветерку. Впервые я вышла сюда на третий день после пробуждения и застряла минут на 40. Сидела на верхней ступени, любовалась видом и дышала свежим воздухом. Особняк смотрит на озеро. У берегов оно поросло камышом и кустарником, а ближе к середине — полянками широких листьев водных лилий. Темная неподвижная гладь тянется вперед примерно на 100 метров, может, чуть больше, а дальше возвышается густой еловый лес. Когда смотришь отсюда сверху, кажется, что каменная лестница уводит прямиком в это озеро. Но на самом деле это не так, конечно же. Внизу есть мощёная дорога, изгибом поворачивающая вправо, а там — основной двор с небольшим фонтаном, парой фруктовых деревьев и беседкой. «Думаю, твои занятия на сегодня отменяются». Смотрю на Эйму, отмечая, что при дневном свете она еще более бледная, чем в освещении ламп и свечей. «Как насчет прогулки?» «А папа не будет ругаться?» «Ну надо же! Это как же он третировал жену и ребенка, что у девочки возникают такие вопросы?» Ты же не одна, а со мной. Она прикусывает губу и уводит взгляд в сторону озера. Когда мы гуляли в прошлый раз, ты чуть не утонула. Я не хочу, чтобы это повторилось. Хмурюсь, откапывая в памяти нужный эпизод. Лучше бы не совалась туда. Меня заполняет чувство тоски и беспросветной безысходности. Я словно наяву ощущаю илистый вкус воды, ледяную дрожь по коже, отяжелевший подол платья, тянущий вниз, и плач ребенка. Боже мой, Леона не раз пыталась свести счеты с жизнью. При Эйме это было дважды. Ну и семейка же мне досталась. Все будет хорошо. Успокаиваю дочку, прижимая ее одной рукой к себе. Мы не будем приближаться к озеру. Пойдем в беседку. Она запрокидывает голову, и ее губы трогает легкая улыбка. Первая за все время моего пребывания. Я могу забраться на дерево и сорвать пару яблок. Они уже почти поспели. Киваю, стараясь абстрагироваться от прошлого и всего, что пришлось пережить этой девочке. Может, я не по случайности сюда попала, а с какой-то миссией? Одну цель определила с самых первых дней — отомстить изменнику-муженьку, превратив его жизнь в филиал ада. Изначально перекладывала на Рахгара свою злость и обиду к Сергею. Потом и сам дракон проявился во всей красе. А вдруг это не главное? И настоящая причина моего загробного приключения — вот она, смотрит на меня большими доверчивыми глазами. Но может сдаться и так, что имеется третье, и все гораздо, гораздо сложнее, чем я могу представить. Гадать не буду. Тут справиться бы с тем, что уже навалилось. Вот как мне выкручиваться с подставой артефакта? Дознаватель не успокоится, пока не докопается до правды. В беседке я отвлекаюсь от мрачных мыслей и полностью погружаюсь в общение с Эймой. Она и правда забирается на старую приземистую яблоню, ловко и шустро, словно обезьянка, добывает нам по самому красивому розовощекому плоду и спрыгивает на землю с нижней ветки. Даже платье не мешает в столь смелых трюках. Девочка рассказывает мне, что лазать любит гораздо больше, чем играть на пианино, и в приюте она была лучшей в кружке акробатики. «Но почему ты мне этого не говорила? Мы бы не стали включать в твое расписание то, что тебе совсем не нравится». Эйма тщательно прожевывает кусочек яблока и бросает на меня странный взгляд. «Но я говорила, ты просто забыла, наверное». «Да, и правда, забыла». «Юным леди не подобает заниматься всякими глупостями», декламирует она, сделав умное лицо. Явно повторяет то, что от меня услышала, или от гувернантки. Не сдерживаю смешок и взъерошиваю ее волосы. «Ну ладно, актриса, я подумаю, что можно с этим сделать». Мы продолжаем болтовню, и я узнаю еще парочку интересных фактов. Эйма говорит о своем, а в памяти у меня тут же всплывают моменты, которые знать она никак не может. Значит, это отголоски воспоминаний, оставшихся от Леоны. Оказывается, в приюте остался ее брат. Их обоих должны были забрать другие люди, но в день контрольного смотра пришли не только они, но и мы с Рахгаром. Светловолосая милая девочка с большими глазами понравилась мне сразу же, как я на нее взглянула. Супругу было все равно. Он явился туда, лишь бы я прекратила капать ему на мозги желанием иметь ребенка. Но сразу двоих он, конечно же, усыновлять не собирался. «Зачем нам столько спиногрызов? Ты с одним хотя бы справься, а я подумаю, оставлять ли вообще хоть кого-то». Я не спорила. Пошли в ход деньги, договоренности, связи. И вот мы забрали только Эйму, а другую семейную пару ждал отказ без объяснения причин. Мне казалось, что с появлением маленького человека жизнь заиграет новыми красками, и пустота внутри от постоянных измен Рахгара и его грубого отношения станет совершенно незначительной. Но решением это не стало. Ведь на самом деле Ребенок мне был нужен так же, как и я сама своему мужу. От обновленных воспоминаний становится тошно. Хочется вылезти из этого тела, чтобы отмыться и вдохнуть свежего воздуха. Но я улыбаюсь Эйми и обещаю, что постараюсь узнать о судьбе ее брата. Дальше мы заводим беседу о выходных, а я вспоминаю, что у меня тут есть мать. Она живет на другом конце города и раз в две недели забирает внучку к себе в гости. Мы с ней не очень ладим. Мама была против моего брака с Рахгаром, но в тот момент был еще жив отец, и договор с родом Дуэрн заключал именно он. Я сама хотела замуж за этого дракона. Не могу вспомнить, почему, но любви в тот момент точно не испытывала. Она пришла уже потом и отравила мое тело и душу, подобно смертельному колдовству. «Ой-ой!» — Эйма вдруг напрягается, выпрямляет спину и выпускает из ослабевших пальцев недоеденное яблоко. Оно откатывается под лавку, девочка тут же ныряет его доставать, а я оглядываюсь, чтобы понять, что ее напугало. В нашу сторону стремительным шагом идет Рахгар. На лице суровая решимость, руки сжаты в кулаки. Я напрягаюсь, тут же обнаруживая семенящую за ним Нону. Женщина ускоряется, опережая дракона на каких-то несколько секунд. «Госпожа», — быстрый кивок головой вкупе с извиняющимся взглядом, «мне полагается забрать леди Эйму на уроки. Да, но для начала я бы хотела поговорить». Тут появляется Рахгар, заполняя своим явно негативным настроем все оставшееся пространство. «Уведи ее», — коротко указывает на дочь, даже на нее не глядя. Нона берет Эйму за руку и утаскивает прочь. Девочка несколько раз оглядывается, пока они не скрываются за поворотом. Я перевожу взгляд на мужа и вскидываю бровь. «Вообще-то у меня к этой женщине есть разговор». Мне ни капельки не страшно от его грозного вида, хотя должно быть. Леона сейчас опустила бы глаза в пол и съежилась, как котенок перед рычащим псом. Рахгар, кажется, это тоже понимает. Хмурится, осматривая меня с ног до головы. «Не до этого сейчас. На теле Лизет нашли твой волос. Так что тебя забирают в отдел для выяснения, как он туда попал». Я настолько в шоке, что становится смешно. «Что?» — улыбаюсь, глядя на мужа, как на идиота. «Я твоя жена! Не такая уж большая проблема очутиться моему волосу в супружеской постели. Пусть лучше выяснят, как мне казалась чужая баба». У Рахгара на скулах заиграли желваки. «Просто не меняются через день. Хватит прикидываться. Лучше признайся в том, что натворила». Я выдыхаю и скрещиваю руки на груди. Просто слов приличных не находится. Меня только что допросили, и артефакт подтвердил, что я не убивала. Он презрительно дергает губой, бросая взгляд через плечо. Не уверен в компетентности этого дознавателя. К нему подключится еще один, кому я смогу доверять. Отворачивается и выходит из беседки. «Идем». «Я сказал, что привезу свою жену сам. Или ты желаешь, дабы тебя доставили в отдел преступлений под конвоем?» От переизбытка эмоций у меня подрагивают пальцы и шумит в ушах. Это все начинает походить на какой-то фарс. «А что насчет твоих волос и прочего? Чем вы там с ней активно обменивались?» Не сдерживаюсь я, выкрикивая в спину мужу с особой ядовитостью в голосе. Он останавливается, но не оборачивается. «Я тоже еду», — отвечает спустя пару секунд напряженной тишины. «Шевелись, Леона, не испытывай мое терпение». По его тону понимаю, если бы нам не предстояло сейчас отправиться в местную полицию, моя смелость вылилась бы в пару синяков. Стискиваю зубы, поднимаюсь и иду следом. «Пожалуйста, пожалуйста, Леона! Будь непричастна к этому темному делу».